только башня на горе Павонис вступит в строй, Земле придется последовать примеру марсиан. И можно не сомневаться, что тогда, так или иначе, любые препятствия будут преодолены, пропасть, которую он видит сейчас, исчезнет, а слава Гюстава Эйфеля, строителя знаменитой башни трехвековой давности, окажется многократно превзойденной. Пробный спуск. Оставалось еще минут 20 до того момента, когда человек с острым зрением мог бы надеяться что-нибудь разглядеть. Тем не менее, все, кто не был нужен в контрольной будке, уже высыпали наружу и пристально всматривались в небо. Даже Морган ощутил неодолимое желание последовать их примеру и невольно приблизился к двери. Почти неотлучно рядом с ним находился ассистент Максина Дюваль, новобранец в полку ее операторов. Рослый молодой человек лет 30. На плечах у оператора красовались обычные атрибуты его ремесла. Две камеры, одна с обзором вперед и вправо, другая назад и влево. А над ними шар размером чуть побольше грейпфрута. Спрятанная в шаре антенна проделывала по 2-3 тысячи умопомрачительных эволюций в секунду. Какие бы антроша ни выкидывал ее хозяин, она оставалась нацеленной точно на ближайший спутник связи. И Максина Дюваль, не покидая своей уютной студии, видела все, что происходит за 3-9 земель глазами своего альтер-эго, и слышала все его ушами. И при этом ей не приходилось дышать с тылым воздухом вершин. Морган согласился на присутствие человека антенны не без колебаний. Да, конечно, это было историческое событие, и к тому же Максина клятвенно обещала, что ее ассистент не станет путаться под ногами. Но кому, как ни Моргану, было знать, что в таком новом деле экспериментаторы обязательно столкнутся со множеством трудностей и каверс, в особенности на последних 100 километрах при прохождении через атмосферу. С другой стороны, он был уверен, что Максина сумеет отнестись и к успеху, и к неудаче объективно, без ненужной шумихи. Как все великие репортеры, Максина Дюваль не стремилась быть подчеркнута бесстрастным наблюдателем событий. Она излагала все точки зрения, не опускала и не искажала фактов, которые считала существенными, и в то же время не делала тайны из собственных симпатий, хотя не позволяла им влиять на оценки и выводы. Что же касается Моргана, она восхищалась им открыто, с благоговейной завистью человека, лишенного такого рода творческих начал. Еще во время строительства Гибралтарского моста она задавалась вопросом, на что-то он замахнется в следующий раз. И инженер не разочаровал ее. Но одно дело желать кому-то удачи, и совсем другое – действительно симпатизировать ему. По мнению Максина, неиссякаемая энергия и жестокое честолюбие Моргана придавали его незаурядности какой-то беспощадный оттенок. Она поневоле сравнивала главного инженера с его заместителем – Уорреном Кингсли. Вот это ничего не скажешь, милый и приятный человек. И инженер посильнее меня, полушутя признался ей однажды Морган. Но об Уоррене никто никогда и не услышит. Он обречен навечно оставаться бледной тенью своего блестящего патрона и сам не желает себе лучшей участи. Именно Уоррен взял на себя труд терпеливо объяснить Максине поразительно хитрую технику спуска. Казалось бы, что может быть проще, чем уронить любой предмет прямо вниз по вертикали со спутника, недвижно висящего над мишенью? Но небесная механика полна парадоксов. Попытайтесь затормозить, и будете двигаться быстрее. Выберите кратчайший маршрут, и сожжете гораздо больше топлива. Наметите себе одно направление и отправитесь в другом, а то и в противоположном. Это если просто принять во внимание гравитационные поля. А в данном случае все обстояло еще сложнее. Никто до Моргана не пробовал управлять космическим телом, которое тянет за собой проволочный хвост в 40 тысяч километров длиной. Да, станция Ашока превосходно справилась со своей задачей, доведя суперниц грузом до самых границ атмосферы. Через несколько минут контрольный пост на Шриканди примет на себя ответственность за завершение эксперимента. Что ж тут удивительного, что Морган не находит себе места от беспокойства?